болото. Гадкое, пузыри булькают. Тролли, что ли, там дышат на дне, что пузыри булькают. Сели на краю Матвей с Никитой. Матвей Никите говорит. Ну вот что, Никита, мечом махать дело нелегкое, но это ты умеешь. А сейчас у нас с тобой будет дело потруднее ратного. Сон, что всех жителей нашего царства свалил, здесь особенно сильно действует. Здесь волшебство. Слова заветные, те, что монахи знают и все шепчут или про себя читают, знаешь? Знаю. Читать я их сейчас буду. И ты их произноси. И не прерывайся, как бы тяжело или страшно не было. Понял? Понял. Я один не справлюсь. Один в поле не воин. А где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Закончил Никита. Встали они оба. Матвей всю свою волю собрал. Сам на себя не похож стал. Глаза серьезные, брови нахмурил. Губы сжал так, что побелели. Трижды он перекрестил воздух перед собой и зашептал слова молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Что тут началось? Спокойная, слегка булькающая серая поверхность болота загудела, задвигалась, повалил от нее дым едкий. И за дымом повылезали тролли, такие мерзкие, что и... Да, и пером не описать. Одни носы чего стоят, а уши, и говорить про них противно. На головах колпаки со звездами. Сами все в мантиях, словно к королю своему на прием собрались. И что удивительно, чистенькие. Из болота вылезли, но чистые, ни соринки, ни пятнышка на колпаках и мантиях. Собралось их великое множество, целое болото. Галдят все, глаза как угли злобой горят. На Матвея с Никитой руками машут, а сделать ничего с ними не могут. Даже подойти близко боятся. Потом хлябь болотная раздвинулась, и из нее показалась драконья голова. Небольшая такая голова, но и не маленькая, среднего размера, примерно с копну сен величиной. Смотрит она на молодцев боком, криво на шее висит. Иван в свое время постарался. И не столько вид ее страшен, сколько сила волшебная из глаз дракона исходит. Веки молодцев смыкает, сон навевает, и мысли, и мечты, мечты, мечты. Спят? Нет, глаза сомкнуты, а губы все шепчут, шепчут заветные слова. И в словах тех сила такая, что ни тролли, ни дракон с ней сладить не могут. И чувствует Никита, что уже вроде не одни они с Матвеем на краю болота. Кто-то очень сильный рядом с ними стоит, и дракон от этого трепещет, и тролли трепещут, и болото все колышется. И вот уже нет болота, медленно ушло оно в землю. Одна пропасть зияет, огромная, черная, бездонная. И все тролли в нее провалились, и лишь драконья голова еще виднеется над пропастью, а под нею тело уродливое крыльями перепончатыми машет. И тут Никита подумал. А что, если одним ударом срубить дракону голову? И топор-то вот он, за поясом у Матвея. Подумал так, протянул к топору руку, но слышит, голос тихий говорит ему, еще не время. И в мгновение ока дракон провалился вниз, и остались они с Матвеем одни на краю глубокой пропасти. Что же дальше? Дальше? Матвей словно выдохнул облегченно. А дальше надо туда попасть. И в пропасть рукой показывает. Никита взглянул осторожно. Дна не видать. Камень нашел увесистый, покатый. Столкнул его в пропасть. Полетел камень, а стенки в глубине пропасти пару раз ударился глухо. И тишина. Упал, нет ли? Тишина. Глубоко. Матвей только кивнул в ответ. Стали они пропасть обходить кругом. Большая пропасть, а главное — глубокая. Может, ремни нарезать кожаных, связать их промеж собой и по ним спуститься? Молчит в ответ Матвей. Это ж сколько ремней нужно, чтобы до дна достать? Да и где здесь столько кожи найти? Небо между тем потемнело. Пошел дождь. Думают молодцы, как быть? А дождь все сильнее льет и сильнее. Вот уж и град начался. Вместо капель круглые ледяные крупинки забили по листьям. Спрятались Никита с Матвеем под деревьями. А град все крупнее становится. Вот уж с куриное яйцо размером. Пробивается сквозь листья, сквозь ветви. Падает под ноги и по плечам бьет прибольно. А если по голове, так и того хуже. И тут слышат Никита с Матвейкой. Где-то наверху вроде кричит кто-то. Выскочили из-под дерева, глядя, на самой вершине большое гнездо. А в гнезде птенцы. Бьет их градом нещадно. Кричат они, а спрятаться им некуда. Надо бы помочь. Только подумал Матвейка, а Никита уже бегом к дереву бросился и быстро так наверх полез. Запомнил он урок, данный ему Матвейкой в доме бабки Агафьи. На этот раз медлить не стал, поспешил птенцам на помощь. Вот уже на самом верху Никита. Птенцы сидят, головы в плечи втянули, друг к другу плотно прижались и смотрят так жалостно. Только чем накрыть их, спрятать от градин? Ничего не нашел Никита, лег сам на них сверху. Бьет по нему град, зато птенцам хорошо. Тихо сидят, согрелись. А когда град кончился, Никита поднялся. Смотрит, гнездо какое-то странное. Вроде гнездо, как гнездо, да уж больно большое. И сложено не из веток, а из стволов деревьев, хоть и не очень толстых. Что же это за птица такая? Только успел так подумать, а она вот уже летит прямо на него. Крыльями солнце закрыло, кричит грозно. От ее крика молодые деревья к земле пригибаются. Но и Никита не промах. Быстро по сторонам огляделся, выдернул из гнезда ствол покрепче с обломанным концом, оттого и острым, как копье. Приготовился биться с гигантской птицей не на жизнь, а на смерть. И слышит, Матвейка что-то кричит ему снизу. Прислушался. «Шапку! Шапку старца Афанасия надень!» Положил Никита кол на мгновенье, быстро скуфейку старческую из-за пазухи достал, на голову надел и слышит. Птенцы уже вроде и не по птичьи, а на человеческом языке кричат. «Мама, не тронь его! Он это смерть спас! Своим телом отгораду закрыл!» Замедлила птица свой полет. Кричать перестала. До гнезда долетела, на Никиту не набросилась. На край гнезда села. Птенцов оглядела, все ли на месте. Потом на Никиту посмотрела. Не враждебно, а так, с интересом, что ли. Голову на бок склонила и говорит. «Я птица Нагай. Ты моих детей от смерти спас. Проси, чего хочешь». «В пропасть мне надо, на самое дно. Только осторожно, чтобы не разбиться». «Что ж, это я могу. Забирайся ко мне на спину и держись покрепче». Только Никита на нее забрался, да за шею руками схватился. Взмахнула птица Нагай крыльями, так что ветер засвистел. И полетели они с Никитой в пропасть. Матвей всего-то и успел на прощание рукой махнуть, а они уже скрылись с его глаз. Темнота. Хоть глаз выколи, ничего не видно. Ничего не видно, ничего не слышно. Птица гигантская словно и не шевелится вовсе. Распростерла она крылья и медленно опускается все глубже и глубже в пропасть. Темнота и холод, сырой, пронизывающий до костей холод, и тоска холодными и крепкими железными тисками сжимает Никите сердце. Снял он шапку старца Афанасия, к сердцу прижал. Словно тонкий луч надежды побежал от скуфейки святого старца и не дает тоске и холоду овладеть сердцем Никиты. Все ниже и ниже, все глубже и глубже спускаются они в бездонный мрак пропасти. Молчит птица, молчит и Никита, замер, только руками держится крепко, чтобы не упасть. Все ниже и ниже спускается птица, и лучик надежды нам светит в пути. И время летит, она не садится, и что-то нас ждет в темноте впереди. Они так летели, может, минуту, а может быть, час, день или день и ночь. Время как будто исчезло. Никите уже стало казаться, что этот полет никогда не кончится. Но вот где-то внизу появилось зарево, стало заметно теплее. И чем ближе становилось зарево, тем заметнее ощущался жар, исходящий от него. Еще немного, и птица Нагай резко взмахнула крыльями, и они вылетели из подземного хода на свет. Но что это был за свет? И что за странное место, в которое они попали? Птица опустилась на землю. Земля под ногами твердая, цвета охры, высохшая, вся в трещинах, нигде ни травинки, ни кустика. Над головою небо, или что-то похожее на небо. Никите показалось, что оно как будто гораздо ближе к ним, чем то небо, что осталось наверху. И звезды совсем не те, что наверху, и их вдвое меньше, и светят они как-то тускло. Света от них почти нет, а исходит он от огромного и странного сооружения, что стоит прямо перед ними и напоминает собою печь, только очень большую, каких и не бывает. Что же это такое? Куда мы попали? Это не подземная страна гномов. Нет, это унылая, пустынная страна, и нет в ней ничего хорошего. И навряд ли я найду здесь те умные вещи, о которых говорил мне отец Харлампий. К тому же я не знаю, что это за вещи. И тут он заметил за печью какое-то движение. Никита осторожно тронул птицу за шею, и она перенесла его в ту сторону, где были признаки жизни. Перед ним возникла новая, еще более странная картина. Огромная гора дров. Они были сухими и даже чуть потрескивали от жара, исходящего от печи. Вокруг, прямо на земле, тоже лежали дрова. Они, как видно, сохли. По крайней мере, их ворочали из стороны в сторону тролли. Да-да, те самые тролли, что еще недавно кишели в болоте, грозя Никите расправой, а потом исчезли, как сквозь землю провалились. Впрочем, они действительно провалились сквозь землю и теперь тщательно сушили эти странные дрова, переворачивая их специально предназначенными для этой работы инструментами, похожими на вилы. Никита вновь одел скуфейку старца Афанасия, и то, что он увидел, потрясло его до глубины души. Дрова не были дровами. Это были люди, находящиеся в глубоком сне. Они лежали смирно, вытянув руки вдоль туловища, и тролли вертели их своими вилами. Но самое страшное было то, что Никита увидел сквозь щели гигантской заслонки, за которой скрывался огонь. Там тоже были люди, и они тоже спали, и только постановали во сне от нестерпимого жара, но не просыпались. А тролль, тот, что был ближе всех к Никите, осклабился и наполовину проговорил, наполовину просвистел. «Холодно! Сколько ни кидаем их в печь, все равно холодно! Может, когда они все в печи окажутся, станет потеплее, а то уж очень холодно!» Никита увидел, что у тролля зуб на зуб не попадает, хоть и работает он на совесть, и у самой печки находится. Видно, холод этот был у тролля в душе, из которой давно ушло тепло любви и доброты. Все ушло без остатка. И теперь, сколько он не бьется, сколько не трудится, как не старается быть поближе к печи, все равно ему не согреться. Но на печь тролль глядел с явным удовольствием. «Плохо им! Нам плохо! Зато и им плохо! А эти пока еще живы, еще топчут землю там, наверху, но спят, спят! Придет время, и тоже в печи гореть будут!» Тролль довольно потер маленькие мохнатые ладони, а Никиту словно осенило. В печи души людей, что проспали всю свою жизнь, поэтому и в печи оказались. А эти, что подле нее, эти еще живы, но тоже попусту теряют драгоценное время и после смерти тоже окажутся в печи на радость троллям. «Горе!» — прошептал он еле слышно. И сильно сотряслась вся высохшая земля вокруг. И тролли не удержались на ногах, попадали и в ужасе зарылись в землю длинными носами. И тут увидел Никита, как на горизонте появился вихрь серой пыли. По мере приближения он становился все больше. Сначала Никита не мог разобрать, кто поднял столько пыли и зачем. Но потом он надвинул поглубже на макушку старческую скуфейку и тогда увидел, что прямо на него скачет во весь опор богатырский конь, и от его копыт и поднялись все эти клубы пыли. А на коне скачет с мечом в руках старик, худой, жилистый, и борода у него белая по пояс. А за стариком едет свита, слуги его верные, все вооружены, кто мечом, кто палицей, а кто секирой. Все это время птица Нагая вела себя тихо и спокойно, как будто ее ничего не интересовало. И много раз она уже видела и печь, и людей в ней, и тролли. Но при приближении старика с белой бородой она явно насторожилась. И Никита почувствовал, что она начала копать когтистой ногой землю, да так усердно, что скоро они тоже скрылись в клубах пыли, не хуже таинственного старика и его свиты. Старик же, приблизившись к ним, резко осадил своего коня и закашлялся, не то от пыли, не то почуяв в Никите своего врага. По крайней мере, сквозь его кашель Никита разобрал примерно следующее. Фу-фу-фу, русским духом пахнет. Лучше не богатырь ли пробрался в мои владения? Ну так я его не боюсь. Нет, супротив меня богатыря, кроме Никиты. Так он еще не родился. А если и родился, ума лготками для битвы не годится. Я его на одну ладонь положу, другой прихлопну. Одно мокрое место останется. Никита же нисколько не смутился от таких речей и смело ему так отвечает. Ты чем злиться, брониться и хвастаться попусту? Лучше ответь, кто сам будешь, какого роду племени? Я-то... Я старичок запеченный, сам с ноготок, борода с локоток. Да как ты смел явиться сюда, лишится плеч твоя голова. Таких, как ты, я много видал, мечом срубил да в печь покидал. Слышь, как стонут! И Ивана-богатыря я убил! Меч его заветный захватил! И мечом этим тебя порешу! Какой же ты сам с ноготок! Длинный, как жертв! Разве что с ноготок дракона! А Иван-богатырь жив! И меч его наверху, к моему седлу приторочен! Ну да я с тобой без меча управлюсь! Захохотал сам с ноготок, закашлял опять, а потом пришпорил коня и во весь опор понесся к Никите. Никита же выхватил из-за пояса плетку ременную, забыл, что не на коне, стегнул птицу нагай, да та не обиделась, раскрыла крылья и побежала навстречу врагу не хуже боевого коня. Когда противники сблизились, сам с ноготок поднял меч высоко над головой, но прежде чем он успел опустить его на голову Никиты, тот хлестнул противника своей плетью, не сильно хлестнул, полсилушки богатырской, и сам с ноготок, борода с локоток, свалился с коня, как сноп, и так и остался лежать на земле без движения. Слуги окружили их. И черные невидимые змеи гнева и ненависти поползли от них к Никите. И вновь почувствовал Никита, как от скуфейки старца Афанасия тонкий лучик льется к нему в сердце, не дает змеям оплести его душу, завладеть ею, напоить ядом злобы. Довольно с него и одного удара. Да и негоже добрым молодцам бить лежачего. Правильно! Правильно говоришь! Еще бы раз ударил! Наш хозяин бы ожил и тебя убил! Бросились слуги все разом на богатыря. Ну да тот играючи всех их поразбросал, пораскидывал. Разбежались они кто куда, все в разные стороны. А Никита коня богатырского, на котором сам с ноготок ездил, за узду взял. С птицей простился, поблагодарил за помощь. Выдернула птица нагай у себя из-под крыла перо малое. Перо малое с человеческую руку длиной. Никите протянула. Если понадоблюсь тебе, брось мое перо по ветру, позови меня, и я прилечу. Сказала так и полетела обратно к выходу из подземного царства. А Никита вскочил на коня богатырского и поскакал в ту сторону, откуда сам с ноготок, борода с локоток появился. Долго ли ехал, коротко ли, видит, вдали красное сияние разливается. Подъехал ближе. Дивный терем перед ним стоит, возвышается. На медных воротах большой медный замок. И сам терем весь из красной меди. А на самом верху, в окошке, девица-красавица сидит. На Никиту глядит и такие речи ему говорит. Кто ты, добрый молодец? Как тебя звать, величать? Не в добрый час приехал ты сюда. Стережет меня сам с ноготок, борода с локоток. Скоро приедет он сюда и убьет тебя. Зовут меня Никита. Приехал я из 39-го царства, 39-го государства. А бояться нам нечего. Я твоего хозяина порешил вместе со всеми слугами. Не стал Никита искать ключ от медного замка. Ударил раз легонько по воротам, они и раскрылись, и замок не помеха. Обрадовалась девица краса. Скоро-скоро к Никите по медной лестнице спустилась. А как из терема вышла, хлопнула в ладоши, и превратился терем в большой медный щит. А на щите там крест, над крестом три птицы небесные. И от креста во все стороны лучи света разливаются. В этом щите вся сила медного царства. Возьми его, Никита, он тебя в бою надежно сохранит, — молвила царевна. Потом хлопнула в ладоши еще раз, и откуда ни возьмись, появилась перед ней быстроногая лошадка. Сама рыжая, грива как огонь, а копыта медные. Вскочила на нее царевна, Никита на коня богатырского, и поскакали они дальше. По дороге царевна рассказала Никите свою нехитрую историю. Нас было трое, три сестры, три царевны. Я Вера, царевна Медного царства. Моя средняя сестра Надежда, царевна Серебряного царства. А младшая сестра Любушка, царевна Золотого царства. Стояли наши царства высоко в небе, выше белых облаков, прямо над 39-м царством. И было от этого жителям 39-го царства хорошо и спокойно. Они любили нас, а мы их. Но случилось так, что люди начали терять веру. Потом из их жизни стала исчезать надежда. И, наконец, в их сердцах погасла любовь. Наверное, они стали слишком много заботиться о земных делах и про нас совсем забыли. И вот однажды перед нашими теремами появился страшный дракон. Он похитил нас, и мы оказались глубоко под землей. Сторожил нас сам с ноготок борода с локоток. «А вот и терем моей средней сестрицы!» — воскликнула царевна и указала Никите на легкое серебряное сияние вдали. Подъехали они ближе. Точно такой же терем, как и первый, только весь из чистого серебра. На серебряных воротах серебряный замок. На самом верху девица-красавица сидит с белыми серебристыми волосами и в окошко глядит. Увидела Никиту и свою старшую сестрицу, руками всплеснула. «Кто ты, добрый молодец? И сестра моя старшая с тобой. Разве не знаете вы, что скоро сам с ноготок борода с локоток приедет? Увидит вас здесь, разгневается и...» «Не бойся, царевна, не печалуйся. Нет уж в живых твоего злого хозяина. Свободна ты теперь, как и сестра твоя старшая». Ударил Никита легонько по серебряному замку. Слетел замок. Охнули, застонали ворота и открылись настежь. Скоро сбежала к ним средняя сестрица. Стала радоваться, сестру свою старшую обнимать, целовать. Потом к Никите оборотилась, хлопнула в ладоши и исчез серебряный терем. А в руках у царевны заблестели серебряные доспехи. Доспехи богатырские, а на груди крест и три птицы над ним, точь в точь, как на щите медном. «Носи, Никита, эти доспехи, в них вся сила серебряного царства. Защитят они тебя в бою от злого ворога». Хлопнула еще раз в ладоши, и появилась перед ней лошадка, вся белая, а грива и копыта серебряные. И поскакали они дальше втроем, туда, где их младшая сестра, Любушка, жила. По дороге стали сестрицы у Никиты выспрашивать, кто он и откуда, как попал к ним и все такое прочее. и Никита им все подробно рассказал. И как беда в тридевятое царство явилась, и как старец Харлампий их с Матвейкой за умными вещами послал. И так до того самого момента, как он, Никита, дрался со старичком запечным. Сестры все внимательно слушали, кивали горестно, вздыхали, и видно было, что жалим жителей тридевятого царства, и помочь они готовы, чем только смогут. Вот и золотой терем вдали показался. Сияние золотое от него далеко разливается. Подъехали ближе. Спрыгнул Никита с коня, смотрит, а под ногами у него цветы. Настоящие, самые обычные полевые цветы. Ромашки, лютики, васильки. Ну не чудо ли? Везде вокруг, куда ни глянь, пустыня, выжженная печным жаром. А тут словно дома Никита оказался. Даже куст сирени к золотым воротам прилепился и растет. И аромат от него исходит приятный. На воротах терема замок из чистого золота. И лесенка золотая. И терем весь золотой. Даже петушок на самом верху тоже золотой. А в оконце... Что такое? Должна была быть девица-красавица с золотыми волосами. Младшая царевна. Так нет ее. Где же ваша сестрица? Да кто ее знает, где она? Любушку, разве удержишь? Похитить-то ее похитили, а вот удержать... Это не дракону, не старичку с ноготок, борода с локоток не под силу. Летает она где-то, малые птицы. Где люди не злые живут, там и она рядышком песни звонкие заводит. И становятся те люди от ее песен еще добрее. А Любушке от этого радостно, и смеется она. А смех ее, как колокольчик золотой, звенит, переливается. И точно, слышит Никита, в воздухе как будто колокольчик зазвенел, и звон его чистый-чистый, и будто смех чей-то детский в нем слышится. Огляделся он по сторонам, нет никого. А смех еще веселее и заливистее от этого зазвучал. И тут приметил Никита краем глаза, что на плече у него сидит птаха малая. Сидит, на него глядит, и смешно ей от того, что он по сторонам ее искал, а под своим носом и не приметил. Слетела она вниз, и вот уже не птаха, а кто? Девица красная? Нет, не девица. А девчушка лет 8, но волосы золотые, словно солнышко, а лицо все в веснушках. Ну, здравствуй, Никита. Вижу я, получил ты от сестриц моих подарки, и я тебя награжу. Там, где дарят аромат цветы, там, где исполняются мечты, где сияют светом небеса, это все я, Никита, это все я, Никита. Там, где сердце трогает печаль, где кого-то очень сильно жаль, где живут добро и чудеса. Это все я, Никита, это все я, Никита. Хлопнула она в ладоши, и исчез золотой терем. А в руках у нее заблистал золотом маленький рожок, точь-в-точь такой, на которых пастушки в тридевятом царстве играют, только весь из чистого золота. Здесь вся сила золотого царства. Только те, у кого сердце бесстрашное и беззлобное, могут играть на этом рожке. Возьми его, Никита. Только прикоснешься к нему губами, заиграет он чудную мелодию, и все, кто услышит ее, станут добрее и жить будут не для себя, а друг для друга. И знай, Никита, теперь мы с тобой неразлучны будем. Как на рожке на моем заиграешь, и я рядом буду. Сказала, засмеялась и снова в птицу малую превратилась. Вспорхнула, и нет ее. Куда девалась? Вот такая непоседа эта Любушка. Приложил Никита рожок золотой к губам. Заиграл рожок, сам заиграл. И так чудесно, так радостно, словно только и ждал, когда Никита на нем поиграть вздумает. И что за музыка удивительная полилась и заполнила все вокруг. Ничего красивее Никита в жизни не слышал. В ней и пение птиц, и шелест ветра, и запах полевых цветов, и сияние солнца, и смех, чистый золотой смех Любушки. Радостно стало Никите, и так хорошо, словно взлетел он над землей. Смотрит Никита, и точно, все выше и выше поднимается он над выжженной землей. Да и не такая уж и страшная она, земля эта. Как будто роса выпала, омочила ее, словно слезы жалостные. И тут же травка молодая начала пробиваться. И дрова те, что сохли у печи, целая гора была, и нет ее. И тролли только бегают, кричат, суетятся, вилами машут, а дров нет. Куда исчезли? Не знали этого тролли, и Никита не знал. Он все играл и играл на золотом рожке, и не мог остановиться, и не хотел. Так хорошо у него на душе было от этой чудной музыки. В тот самый миг, как заиграл Никита на рожке, на земле по всем деревням забурлила жизнь, совсем как тогда, когда гонцы царские весть о нашествии вражеском принесли. Вновь шум поднялся, но на этот раз шумом дело не кончилось. Забегали люди. Что с ними сделалось, непонятно. Впрочем, почему же непонятно? Совесть в них рожок волшебный пробудил. А раз пробудил, значит, проснулись они от сна своего греховного. И дрова, видно, потому и исчезли, что вернулась каждому из жителей Тридевятого царства душа его. Из подземной страны исчезла, а к нему вернулась. И к Гавриле вернулась душа его, и к Василию, и даже к Семену. Василий на чердак полез. Доски на чердаке от времени полусгнили, чуть под ним не проломились, но ничего. Вылез весь в паутине, а в руках доспехи. Потемнели доспехи от ржавчины. Сколько лет без дела лежали. Семен и тот, кряхтя с печи, слез. В развалку в сарай пошел. Вилы взял. Какое-никакое, а все же оружие. А уж раз Семен с печи слез, что о других жителях говорить? Гаврила вооружился. И сын Гаврилы, и все мужики с сыновьями. Все как один. Большой отряд получился. Построил их Василий в два ряда, друг к другу в затылок. И зашагали они, бряцая доспехами, к стольному граду. От всех деревень и городов Тридевятого царства пришло ополчение. Такое войско собралось, что конца и края ему нет. Пробудил всех Никита золотым рожком. Очнулись люди. Играет Никита, и такая чистая, прямо как золотая, музыка красоты необыкновенной по всему Тридевятому царству разлетается. И Любушкин смех детский в тон музыки слышится. И вот уже бьется он чистым родником в сердце каждого из жителей Тридевятого царства, очищает их души от скверны, от привязанности к земному. Да сна ли? Какой уж тут сон! Вставать надо, не жалея ни сил, ни жизни, на защиту детей и жен от жестоких врагов. И царь Гордиан, когда увидел их у стен своего града, то сначала глазам своим не поверил. Только-только никого не было, и вдруг такое огромное войско! А потом он заплакал, и были его слезы и горькими, и радостными одновременно. Когда Никита и птица Ногай скрылись в пропасти, то Матвей сперва пожалел о том, что Никита отправился в подземное царство без него. Но потом он решил, что уж если так случилось, значит, так и должно было случиться. И он, Матвейка, может теперь только помолиться о том, чтобы у Никиты все сложилось благополучно, и чтобы вернулся он назад целым и невредимым. И Матвейка опустился на колени и стал молиться об этом. Но только что он успел произнести первые слова молитвы, как из пропасти вылетела птица Нагай. Она вылетела одна, без Никиты, и, поднявшись вверх, устало села на свое гнездо, где ее ждали птенцы. «Неужели пропасть не такая глубокая, как нам показалось? Иначе как птица Нагай так быстро смогла вернуться назад? Или же Никит не удержался и свалился вниз?» И тут из пропасти выпорхнула маленькая птичка, золотистая такая, размером с соловья. Чирикнула она что-то Матвейке на своем птичьем языке и упорхнула. А перед изумленным взором Матвейки предстал сам Никита. Да какой! На нем серебряные доспехи, в одной руке медный щит, а в другой золотой рожок. И играет Никита на рожке чудную мелодию, от которой хорошо и свободно становится на сердце. И все тревоги и печали отступают и дают место радости и покою. А вслед за Никитой выпорхнули еще две птахи, точно такие же, как и первая, только одна серебристая, а другая цвета красной меди, и тоже пропали, словно растворились в воздухе. Доиграл рожок чудную мелодию, отвел Никита руку с рожком от губ, а мелодия все звучит в листве деревьев, в небесной сине, в воздухе прозрачном. Стоит Никита рядом с Матвейкой, улыбается, а тот понять ничего не может. Да и не мудрено, сколько времени понадобилось Никите, чтобы вниз спуститься, с самим Снаготок Борода с Локоток сразиться, трех царевин освободить и наверх вернуться. А для Матвейки прошла всего-то минута, а может и того меньше. Рассказал Никита другу все, что с ним под землей произошло. Рассмотрел Матвей и щит, и доспехи, и рожок золотой, и говорит: «Вот, это и есть, Никита, те самые умные вещи, за которыми нас с тобой старец Харлампий посылал». Кивнул ему Никита в знак согласия, и поскакали они обратной дорогой туда, где их уже ждали и отец Харлампий, и воины тридевятого царства, готовые к жестокой битве. На этот раз старец Харлампий благословил их на битву. И Никиту благословил, и Матвейку. И наказал им все время быть рядом, где один, там и другой. А еще поторопил их очень и не разрешил по дороге нигде останавливаться. Так они и сделали, и доскакали до стольного града как раз вовремя. Там проходил совет царя Гордиана и начальников отрядов о ходе и времени главного сражения. Когда царь Гордиан увидел Никиту в серебряных доспехах, с медным щитом и мечом Ивана-богатыря, то последние сомнения в победе над войском козлоргов у него исчезли. Да и начальники отрядов при его виде как-то приободрились. «Вот кто нас в бой поведет! Будет теперь на кого простым воинам равняться!» Было решено выступать в поход на врага на следующее утро. На ночь расположились воины вокруг стольного града. Запылали костры, потянулись в ночное небо серые дымки. И было этих дымков ничуть не меньше, чем тех, что тянулись от костров козлоргов. И грелись возле них воины, в сердцах которых не было страха, не было ненависти, а была святая решимость постоять за свой народ и за родную землю-матушку. Мало кто из воинов тридевятого царства спал в эту ночь. Почти все молились. Многие первый раз за многие годы. Посреди ночи дозорные подняли тревогу. Вдалеке послышался топот конских копыт. Он стих где-то поблизости. Из темноты к ним выступил свенландский рыцарь с белым флагом в руках. Когда его привели к Никите, он обратился к нему с такой речью. «Я рыцарь Эрик, командир конного отряда свенландских рыцарей, один из немногих, кто уцелел после битвы с Каздоргами. Нам, как и покоренным народам даннов и нордов, пришлось вступить под страхом смертной казни в их войска. Но мы не хотим сражаться против вас. Никто из свенландцев не хочет воевать за короля Эрхарда. И мы просим о том, чтобы вы приняли нас в свои ряды. У меня же есть на то свои особые причины». Рыцарь был молод, такой же, как Никита, может быть, чуть постарше. И Никита с интересом разглядывал его, пытаясь понять, можно ли ему верить, и не вражеская ли уловка стоит за его предложением. Наконец он спросил. «Могу ли я узнать, что это за особые причины?» Рыцарь кивнул. Глаза его заблестели. Так бывает, когда человек вспоминает о чем-то давно ушедшем, но очень важном для него, несмотря на давность событий. «Когда-то давно, очень давно, когда я был еще маленьким мальчиком, я совершил необычное путешествие. После многих приключений я оказался в вашем монастыре. Мне там было хорошо, даже очень хорошо. Я хотел остаться, но старец Афанасий сказал, чтобы я отправлялся домой, к отцу, и что когда-нибудь я обязательно вернусь». «Постой, постой! Я слышал эту удивительную историю. Ты тот самый мальчик, который был в отряде татайца Хэйлю». «Я был им когда-то». Никита встал и протянул ему руку. «Ты можешь остаться, и твой отряд тоже. Я очень рад, что мы будем сражаться вместе». Они крепко пожали друг другу руки и в этот момент почувствовали, что рядом с ними незримо стоит старец Афанасий и благословляет их союз. Эрик и Никита расстались как братья, как люди, которые знают друг друга с раннего детства, хотя познакомились они несколько минут назад. Расстались ненадолго, до утра, на которое было назначено сражение с козлоргами. Козлорги же всю ночь вспоминали свои прежние военные походы и пили отвар из мухоморов, от которых у них в головах мутился разум, а в сердцах рождалось бешенство. Оттого и неудержимы они были в бою, и мало кто мог устоять против их напора, что в безумии своем они не ведали страха. И верили они в то, что если смерть и настигнет их в час сражения, то душой они потом переселятся в страну воинов, Шамбалаю, Вальхаллу. Это они знали с детства от своих племенных магов-камлаев. Не спал этой ночью и их король Эрхард Бахор. Он смотрел на звезды. Не подумайте только, что он был романтиком или еще чего доброго поэтом. Нет, он не был ни поэтом, ни романтиком, и никакой красоты в звездном небе не находил, да и не искал. Неотрывно смотрел он на яркую звезду Рамсан, ту звезду, под которой он когда-то родился. И слышал король, сухой, как щепа, голос Унгруда, главного мага козлоргов. Уже давно прошумели за спиной мага колючие кусты терна, а голос его все звучал в ушах короля Эрхарда. «Утром ты пойдешь в бой. Победа будет за тобой, потому что смотри!» Узкая костлявая рука мага вытянулась стрелой в ночное небо. «Видишь? Твоя звезда Рамсан вышла из созвездия Козлорга и вошла в созвездие Водяного. Это значит, что воинственный дух и мощь твоего войска соединились с великой мудростью и магической силой великого Водяного, эра которого сейчас настает. И ты пройдешь, как огонь, по всему тридевятому царству и никто не сможет остановить тебя. Королю было приятно слушать слова главного мага, но тут Унгрут перевел взгляд своих выцвевших глаз на его лицо, и король заметил, что словно молния промелькнула во взгляде главного мага. Унгрут зашипел, словно змея, которой неосторожно наступили на хвост. Зашипел своим беззубым ртом. Но ты должен прежде поразить врага в самое сердце. Слышишь? В самое сердце. А сердце его находится высоко в горах. Это капище с их ненавистным богом. Раздави его. Раскидай, не оставь от него камня на камне. Убей всех, кого найдешь там. Не щади никого. Тогда победа твоя. А иначе... Унгрут не договорил. Он повернулся к королю спиной, едва прикрытый старыми лохмотьями, и, не прощаясь, ушел, оставив короля одного. Королю донесли, что против него собралось большое войско, и что во главе войска стоит богатырь Никита. Глядя на свою звезду и не пытаясь понять, где находятся созвездия Козлорга и Водяного, он, в конце концов, все же решил сначала дать бой, а потом уже подняться в горы и по совету Унгруда разрушить главный храм Тридевятого царства. Этой ночью не спал в монастыре и старец Харлампий. Ну, это и не удивительно. Старец вообще редко спал. По ночам он обычно молился. А если и забывался сном, то ненадолго. И спал он, стоя на коленях и преклонив голову на старый сундук. Кроме этого сундука, в его келье больше ничего не было, только сундук, о содержимом которого никто из монахов не знал. Да еще пара икон. Богородицы с Богом-младенцем на руках и старца Афанасия, который был когда-то духовным наставником отца Харлампия. Уже начиналось утро, когда на маленькое окно под самым потолком кельи села птичка с золотистым оперением и весело чирикнула что-то старцу, словно пожелала ему доброго утра. И почувствовал тут старец Харлампий, что в сердце его рождается легкость и такая чистая и светлая радость, какой никогда он еще не испытывал. А когда поднял он голову, то увидел, что стоит перед ним старец Афанасий, живой, точно такой, каким его видел отец Харлампий много лет тому назад. Стоит и смотрит на него, ласково так, по-отечески. И почувствовал себя отец Харлампий от этого взгляда молодым и сильным, таким, каким его знал когда-то старец Афанасий. «Как ты сам понимаешь, я пришел сюда не для того, чтобы смутить тебя», — начал свою речь старец Афанасий. Отец Харлампий молчал, не в силах сказать что-либо, а старец продолжал. «Все дело в том, что между войском Козлоргов и ополчением Тридевятого царства сейчас начнется великая битва. И ровно через час после начала сражения сюда в монастырь прискачет с отрядом воинов большой и очень сильный человек. И он будет крушить все вокруг и не оставит от монастыря камня на камне. И некому встать на его защиту, некому, потому что никто из монахов никогда не держал в руках оружие. Да и не гоже монахам воевать, не их это дело. Есть в монастыре только один человек, который может постоять за монастырь. И этот человек...» Старец Афанасий сделал паузу и внимательно посмотрел на отца Харлампия. «Этот человек... ты!» «Я? Но я слишком стар. Я игумен. Я не могу, не имею права брать в руки оружие. И потом...» «Я знаю, что ты хочешь сказать. Я знаю, наверное, лучше, чем кто-либо другой. Ведь я был твоим духовным отцом и остаюсь им и поныне. И как духовный отец я говорю тебе, что только ты, именно ты, можешь стать на пути этого человека. А иначе он надругается над святыней, предаст смерти всех монахов, разрушит монастырь до основания, а потом поработит и все тридевятое царство. А его воины дики и свирепы. Они не будут щадить ни женщин, ни стариков, ни детей. И боишься ты не смерти, страха в твоем сердце нет. Ты боишься ненависти. От этих слов отец Харлампий невольно вздрогнул. Казалось, что его и так бледное лицо стало еще бледнее. Он положил свою худую руку на сундук и медленно провел ею по его шероховатой поверхности. 20 лет, 20 лет, почти не смыкая глаз, я молился, просил, плакал и снова просил, чтоб Господь на меня взглянул, ну хотя бы раз, и от тяжести зла мое сердце освободил. Он осторожно приоткрыл крышку сундука. Она поднялась. Поднялась неохотно и со скрипом. Уже давным-давно ее никто не тревожил, никто не открывал старый сундук, и он мирно покоился в келье старца, храня от неосторожных, любопытных глаз то, что находилось у него внутри. Что же там было? Что скрывал там старец Харлампий? Деньги? Сокровища? Нет. Откуда у старца-монаха деньги и драгоценные камни? Там лежал меч, тонкий, длинный, чуть изогнутый, из тех, что носят за поясом татарские воины. Сегодня утром я почувствовал, что Господь простил меня, и ненависть, которую я копил годами в своем сердце, наконец оставила меня. Она ушла, исчезла, вся до последней капли. А теперь я должен... Твоя ненависть больше не вернется к тебе. Не вернется никогда. Старец Афанасий, испытывающий, посмотрел на него своими ясными, как Божий день, глазами. Как мог отец Харлампий ему не поверить? Кому же еще верить, как не ему, своему старому учителю? Это еще не все. Этот подвиг будет твоим последним подвигом. Ты погибнешь, защищая монастырь. И после этих слов он исчез. Исчез так же таинственно и неожиданно, как и появился. Поле. Огромное поле. Конца краю не видать. Для чего оно, это поле? Конечно, чтобы посеять зерна, например, ржи. И чтобы взошли колосья, а потом будет хлеб и жизнь. На этом поле и выросла рожь, и ее сжали. Может быть, на одном из его участков работал Василий со своей семьей. Колосья послушно нагибали свои зернистые головы под ударами серпов. И теперь поле было пустым, и на него с обеих сторон выходили люди. Не для того, чтобы убирать хлеб, а для того, чтобы сложить свои головы в жестокой схватке. Одни, движимые ненавистью и жаждой наживы, другие – из любви к близким и к своей родной земле. Так случилось, что почти одновременно на поле появилось войско Тридевятого царства и передовые отряды короля Эрхарда Бахора. Среди козлоргов выделялась огромная фигура их короля. Среди воинов Тридевятого царства – Никита в сверкающих серебряных доспехах. Эрхард Бахор сразу заметил его. Как и отец, король Эрхард старался во время битвы поразить главу вражеского войска, воеводу или богатыря, и тем самым поднять дух своих воинов. Какое-то время ушло на то, чтобы обе армии построились. Но вот загремели барабаны в стане козлоргов, и воздух огласился их дикими, неистовыми криками. Они били мечами о щиты, топали ногами, в общем, делали все, чтобы довести себя до безумия. Надо сказать, что им это удалось. Как бешеные псы с налитыми кровью глазами, они только ждали приказа, чтобы сорваться с невидимой цепи и броситься на своих врагов. Воины тридевятого царства молчали. Они крепко сжимали в руках оружие, готовые стоять насмерть за землю, на которой рос их хлеб, за детей, жены стариков-родителей, что были за их спиной. На шум, произведенный козлоргами, ответил Никита. Он хлестнул своего коня и поскакал по полю навстречу войску козлоргов. Кажется, на этот раз все обойдется без поединка. Этот щенок сам ищет свою смерть, и он найдет ее. Эрхард не поскакал навстречу Никите, а дал сигнал лучникам, и те, дождавшись, когда Никита окажется посередине поля, выпустили в него тучу острых стрел. Никита же остановил коня и вынул из-за пояса золотой рожок. Не обращая внимания на стрелы, он поднес рожок к губам, и тот заиграл чудную мелодию, от которой у воинов тридевятого царства сил и отваги прибавилось вчетверо, а у козлоргов пропало всякое желание драться, несмотря на выпитый накануне отвар из мухоморов. Ненависть в их сердцах исчезла. Нельзя сказать, что в них пробудилась любовь, нет. Любовь еще нужно заслужить добрыми делами, а в сердцах козлоргов были пустота и равнодушие. Стрелы со стуком ударяли в серебряные доспехи, в крепкий медный щит и падали на землю, не причиняя Никите вреда. А он все играл и играл. Но вот на его плечо села маленькая птичка. Никита заметил ее и отнял золотой рожок от губ. Рожок умолк, а мелодия осталась, точно так же, как в тот раз, когда Никита заиграл на рожке впервые. Он выхватил из ножен меч Ивана Богатыря и поднял руку вверх. По его знаку воины тридевятого царства стройными рядами пошли в наступление. У козлоргов же всякое желание воевать пропало. Но раз уж они пришли войной в чужую землю, то хочешь не хочешь, надо воевать. И по сигналу короля они тоже пошли навстречу врагу. Битва была страшной. Воины бились без пощады. Даже раненые продолжали сражаться, хватая противников за ноги и валяя их на землю. Звон мечей, грохот от ударов по щитам, крики, треск от ломающихся копий. Многие воины тридевятого царства погибли от огромного меча Эрхарда Бахора. Там же, где появлялись Никита и Матвей, козлорги обращались в позорное бегство. И король Эрхард старался изо всех сил проложить дорогу к ним в этой страшной свалке из бьющихся людей. Для Матвея видеть все вокруг было нестерпимо больно. Сколько людей гибнет? И из-за чего, Господи? Для чего это все нужно? Наш тихий мир пришла война, конца ей края нет. Но для чего она нужна, мне не найти ответ. Открой мне, Господи, открой, зачем рекой льется кровь, а после слезы матерей впитает мать-земля. И тут, где-то в глубине своего сердца, он услышал тихий голос. Разве ты, Матвей, положил предел земной человеческой жизни? Ты ли отвечаешь за жизнь и смерть каждого человека? И тут Матвей увидел такое, что топор застыл в его руках, а глаза широко открылись от удивления, и трепет охватил все его существо. Высоко в небе, теряясь в облаках, уходила огромная, сияющая неземным светом лестница. Она была широкая, настолько широкая, что множество людей могло одновременно умещаться на каждой ее ступени. И по этой лестнице восходили воины 39-го царства, те, что пали на поле боя. Они поднимались, свободно переходя со ступени на ступень, и никто их не задерживал. А внизу толпились козлорги, те, что тоже пали в сражении. Они не смели взойти даже на первую ступень и только нерешительно переминались с ноги на ногу, ожидая своей участи. Они даже не смели поднять глаз от земли. Им было очень и очень стыдно. За что? Я думаю, что этого объяснять не надо. Вы и сами поняли, за что. Интересно то, что в этот самый миг эту лестницу увидел и король Эрхард. Он увидел и лестницу, и воинов 39-го царства, поднимающихся наверх и уходящих в небеса, и своих людей, не смеющих даже поднять глаз. «Колдовство!» — подумал Эрхард. «Это колдовство их мага! Мне же говорил Унгрут, а я, глупец, не поверил!» И тут король сделал то, чего от него никто не ожидал. Вместо того, чтобы продолжать сражение, он развернул коня и в окружении оруженосцев во весь опор помчался с поля битвы, туда, где высились горы и где стоял монастырь. Тот самый монастырь, из-за которого козлорги не могли одолеть врагов. А почему? Этого король Эрхард не знал. Но то, что его необходимо уничтожить для победы, это он знал твердо. Исчезновение короля козлорга первым заметил Эрик. Он вместе со своим отрядом дрался как раз на том участке, где находился в этот момент Эрхард. Эрик успел заметить, в каком направлении скрылся король козлорга, и, проследив взглядом, куда должен вести его путь, все понял. Не тратя времени, Эрик дал сигнал своим рыцарям, тем, что остались еще в живых, и они поскакали за королем в надежде успеть ему помешать. Первым у входа в главный монастырский собор оказался один из оруженосцев короля. По знаку Эрхарда он натянул свой лук, быстро вбежал в дом чужого бога и, увидев темный силуэт в глубине, пустил в него свою стрелу. Потом он рассмотрел, что сделал это напрасно. Человек тот был старым, согбенным монахом. Он опирался на посох. Стрела попала ему в плечо. Старик взялся за древко стрелы свободной рукой и вдруг резким движением обломил его так, как это делают обычно опытные воины на полях сражений. В проем двери тяжело шагнул Эрхард. «Прочь с дороги, старик! Я пришел сюда не для того, чтобы стереть в порошок твои старые кости. Мне нужен не ты, а то, что находится за твоей спиной. Я изрублю в куски все, что здесь есть, потому что именно здесь ваша сила». И он сделал движение, чтобы убрать с дороги этого старика. Легко, как вредное маленькое насекомое. Но тут вдруг согбенная старческая фигура разогнулась. Он всегда ходил согнувшись, опираясь на посох, этот старец Харлампий. И никто никогда и подумать не мог, что на самом деле он очень высокого роста. В одно мгновение он словно вырос, расправил сутуленные плечи, и монахи с изумлением увидели, что их игумен ничуть не меньше короля козлоргов. Глаза Эрхарда встретились с глазами отца Харлампия. В памяти короля вдруг высветились картины давно ушедшего детства. Эти глаза, которые без страха и так пронзительно пристально смотрели на него в упор, не очень большие, серые, стального цвета, цвета несгибаемой воли, чуть суженные к вискам. Когда-то давно, очень давно, войско козлоргов во главе с отцом Эрхарда, могучим королем Камсаем Бахором, перешло Куранские горы и в безводных степях столкнулось с войском Катайского императора. Эрхард, еще совсем маленький, был тогда при отце, с раннего возраста готовясь стать настоящим воином. И не просто воином, а великим, таким же, как и его отец. Во главе татайского войска стоял человек, одетый во все черное. Камсай Бахор сразу заприметил его высокую фигуру на красивом хакимском жеребце. В окружении своих телохранителей король ринулся в самую гущу схватки для того, чтобы добраться до татайского полководца и лишить вражеское войско предводителя. А без руководства разгромить татайцев будет несложно. Это король козлоргов прекрасно понимал. Он всегда так поступал и всегда добивался успеха, потому что таких сильных воинов, как Камсай Бахор, в то время не было. По крайней мере, он таких не встречал. Под его могучими ударами татайцы разлетались в разные стороны. Маленький Эрхард держался рядом. Камсай никому не доверял охрану своего маленького сына. Все ближе и ближе татайский полководец. Эрхард уже мог разглядеть его лицо, точнее, только глаза, потому что нижняя часть лица была закрыта куском черной материи. Глаза эти были серые, стального цвета воли, и смотрели они на Камсая Бахора без страха, совершенно спокойно, словно татаец не боялся ни короля, ни его войска и был заранее уверен в победе. Легкими движениями рук он направлял отряды своих воинов, отсекая короля Камсая от его основного войска. Это ему удалось. Король козлоргов остался с небольшим отрядом, и этот отряд становился все меньше и меньше. Он таял на глазах. И вот, когда расстояние между королем и татайским полководцем стало не больше двух корпусов лошадей, и Камсай, грозно размахивая огромным мечом, закричал: «Держись, татаец!» В этот самый момент краем глаза он увидел, что рядом с ним нет ни одного телохранителя. Все они пали в бою, и только его маленький сын скачет рядом, подняв над головой такой же, как и он сам, маленький меч, и тоже что-то грозно кричит высоким детским голосом. И вместо того, чтобы сразиться с гордым татайцем, королю Камсаю пришлось схватить своего сына поперек туловища, перекинуть его через седло и, раскидывая татайских воинов, скакать во весь опор с поля сражения, чтобы спасти жизнь маленького Эрхарда. Оставшись без короля, козлорги проиграли сражение, и с тех пор долгие годы о них никто ничего не слышал. Впоследствии Эрхард узнал имя этого полководца. Его звали Хэйлю. Эрхард запомнил его имя на всю жизнь. И на всю жизнь он запомнил глаза этого человека. Они крепко врезались в его детскую память. И вот теперь перед ним стоял человек, уже старый. Его усы и борода были совсем седыми. Но глаза... Эти глаза Эрхард узнал бы из тысячи глаз. Серые, стального цвета несгибаемой воли. И вновь весь в черном. Но этого не может быть. Хэйлю! Не то прошептал, не то пробормотал, с трудом двигая губами Эрхард. Уходи! Услышал он ответ. Хэйлю! Я убью тебя! Я разгромлю все, что здесь есть. Я не оставлю камня на камне. Я... Эрхард в бешенстве вращал глазами, поводил головой из стороны в сторону. Он искал взглядом, на что обрушить свой первый сокрушительный удар. Его взгляд остановился на изображении женщины с младенцем. Вот, вот то, что должно быть уничтожено первым. Это богиня, которая хранит тридевятое царство. Эрхард покрепче сжал могучими руками рукоять меча. И старик ему не помеха. Он поднял меч высоко, так же высоко, как когда-то поднимал свой огромный меч его отец. Словно молния блеснула в руках отца Харлампи, и Эрхард почувствовал, что его меч наткнулся на непреодолимое препятствие. Этим препятствием был длинный татайский меч. Его удар был ничуть не слабее, чем удар, нанесенный королем козлоргов. Скорее, даже наоборот, гораздо сильнее, потому что Эрхард не удержал меча в руках, и он со звоном упал на холодный каменный пол. А в следующее мгновение Эрхард почувствовал, что чьи-то сильные и цепкие руки схватили его за плечи, и тяжелой громадиной, лязгая доспехами, он вылетел из храма через дверной проем. Эрхард сшиб тех козлоргов, что толпились у входа, и рухнул на землю. Он пытался подняться, но его доспехи были слишком тяжелы, и никто из его оруженосцев не помог своему королю. Когда Никита заиграл на волшебном золотом рожке, уже тогда у них пропала всякая охота драться. Теперь же, когда старый монах вышвырнул их богатыря-короля из храма, словно какое-то никчемное дерево, которому просто не место в храме, они потеряли к Эрхарду всякое уважение. Он был повержен, а потому просто перестал для них быть королем. Таковы были нравы козлоргов, ведь козлорги — народ дикий, и нравы у них тоже дикие. Правда, сейчас они стояли смирно, и когда отряд свинландских рыцарей во главе с Эриком влетел на монастырский двор, то козлорги, не сопротивляясь, сдали свое оружие и мирно позволили себя связать. Когда Эрик вбежал в храм, то увидел, что старец Харлампий стоит на коленях. Он опирался не на свой привычный для всех деревянный посох, а на длинный и тонкий татайский меч. В его сердце не было ненависти, в нем была горечь. Но эта горечь постепенно таяла от невидимого для глаз мягкого света, в котором были тепло и ласка. И вновь отец Харлампий услышал радостное пение той маленькой птички, что сидела на оконце его кельи перед явлением ему старца Афанасия. Эрик тоже опустился перед ним на колени. «Ты вернулся!» Эрик кивнул. Он попытался помочь старцу подняться, но тот в ответ лишь покачал головой. «Не надо! Жизнь уходит из меня. Я это чувствую. Посмотри! Видишь?» Он указал Эрику на купол храма. Купол медленно раздвигался, и за ним проступало сияющее чистотой небо. И дивный свет заливал уже не только сердце старца Харлампия, но и весь храм. А вот и старец Афанасий улыбается ему сверху и протягивает руки, словно зовет к себе. И с ним много, очень много людей, светлых ликом, как на иконах, только живых. Старца Харлампия похоронили недалеко от того места, где была могилка старца Афанасия. Многие люди считали, что он стал святым, и приходили к нему на могилку со своими просьбами. И многие такие просьбы были исполнены. Видимо, действительно, отец Харлампий обрел милость у Бога, раз смог помогать людям и после своей смерти. Некоторым он даже являлся, но то были особые случаи, и это уже совсем другая история. Битва закончилась победой воинов Тридевятого царства. Оставшись без своего короля, козлорги стали отступать шаг за шагом, а потом обратились в бегство. Их не преследовали, и они скрылись в своих дремучих лесах. И снова долгие годы о них никто ничего не слышал. Матвейка, так же, как и раньше, бродил по свету, помогал людям. Частенько останавливался он у бабки Агафьи. Сама бабка Агафья с тех пор уже не колдовала и правильно делала. Заезжал к ней погостить и Никита. Деревня, что была рядом с домом бабки Агафьи, вновь стала заселяться. То ли старые хозяева возвратились, то ли новые появились, не знаю. Да и почему, по какой причине деревни пустеют или снова заселяются? Кто нас, людей, разберет, чего нам надо? А места там красивые, живописные, и река рядом, та, что зовется Белую. Видели люди Матвейку около пропасти, в которую Никита на птице ногай летал. Один он там бывал, и с Никитой вдвоем. А еще видели с ними девчушку маленькую, с золотыми волосами, совсем как солнышко. И лицо у нее все в веснушках, шустрая такая. Внизу-то, на дне пропасти, в огненной печи, сколько еще людей осталось. Помнил о них Никита, и Матвей о них знал из его рассказов. Вот и молились они за тех людей. А как им помочь? Из печи достать, да поднять со дна пропасти? Больше никак, только молиться. А выходили ли те люди из пропасти? Говорят, что выходили, и что кланялись они низко Никите с Матвейкой, а девочке-любушке отдельно. Избави нас, Господи, туда попасть.